Стас, Синьхуа, Ильна, Кёта, Цусин и сайт Национального комитета демократического конинга по изучению идей Юче. 29 июня передавали ответы представителя Института разоружения и мира МИД Каиндер на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что США вместе с Японией и Южной Кореей совершают военные провокации против нашей республики.